Братья и сестры, я хотел поделиться своими размышлениями на текст, который мы уже слышали. Еще раз хотел вместе с вами его прочитать из Евангелия от Матфея, 2 главы, с 9 стиха. «Они, выслушавши царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему». И, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. И 16 стих прочитаю. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». Дорогие друзья, два типа людей – волхвы и царь Ирод. Посмотрите, какое разное отношение к этому празднику, какое разное отношение к Иисусу Христу. И первая мысль, которую я хотел бы затронуть из этого отрывка, это отношение волхвов к рожденному младенцу. Как уже было сказано, они пришли к Иисусу не с пустыми руками, они принесли Ему определенные дары. Но вначале я хотел бы обратить внимание на такую фразу, записанную в 11 стихе. «И падши поклонились Ему». Братья и сестры, эти люди, они были язычниками, они были идолопоклонниками, у них с детства было привито качество поклоняться языческим богам. Они с детства видели, как приносятся жертвы, как всякие оккультные обряды совершаются, и они привыкли, они были воспитаны в этом. И посмотрите, при одном взгляде на младенца они падают и кланяются ему. Друзья, я хотел бы прочитать из книги пророка Исаия, 60 главу, прочитаю с 3 стиха. Книга пророка Исаия, 60 глава, с 3 стиха. «И придут народы к свету Твоему и цари к восходящему над Тобой сиянию. Возведи очи Твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к Тебе. Сыновья Твои издалека идут, и дочерей Твоих на руках несут». И дальше, 6 стиха. «Множество верблюдов покроет Тебя, дромадеры из Медиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господу». Дорогие друзья, эти люди, как мы видим из пророчества, они были потомками Исава. Иисус Христос был потомком Иакова. Как мы знаем, что Бог сказал: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Посмотрите, какое удивительное событие здесь происходит. Люди, которые не были избранным Божьим народом, которые потеряли в своем отце благословение, они приходят к младенцу, и через Иисуса Христа они становятся одним. Иаков и Исав по-настоящему примиряются в своих потомках через Иисуса Христа. Друзья, они, написано, падши и поклонились Ему. Я думаю, в этом прекрасном жесте здесь было сокрыто действительно то, что они узнали в Нем царя, они узнали в Нем владыку. И самое главное, они увидели в этом младенце Бога. И смотрите дальше, как сказано. «Открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Я так думаю, что эти люди увидели в этом маленьком младенце царя, поэтому они принесли ему золото. Издавна известно, что золото – это символ царской власти. Как правило, у царя больше всего было золота. Царь регулировал количество золота в стране. Это символ царской власти. Друзья, ладан, это, как мы знаем, это символ священника. То есть священники, приходя во святилище, приносили это благовонное благоухание Богу. И дальше смирну они принесли. Смирну, мы знаем, что в те далекие времена Смирные обычно мазали тех людей, которые умерли, потому что в тех странах было жарко. И чтобы можно было сохранить до похорон человека, они для этого использовали вот эти вещества, смирну. Но я бы хотел немножко глубже, для нашего назидания, как мы можем применить это место в нашей жизни? Дорогие друзья, только Иисусу Христу, только Ему нужно поклоняться. Сегодня многие люди считают себя верующими и в то же время поклоняются изображениям. Я хотел бы привести такой пример, как один человек отказался от изображений в пользу живого общения с Иисусом Христом. Это была мама жены Ивана Яковлевича Антонова. Когда ее муж уверовал и присоединился тогда к нашему братству, она начала его сильно притеснять. Она его била раскаленной кочергой. Она его преследовала, не пускала его домой. Когда он приходил со служения в сильнейшие морозы, она оставляла его, и он ночевал до утра в холодном сарае. Были сильнейшие преследования. И этот наш брат, отец жены Ивана Яковлевича, уже просто опустил руки, потому что в течение 10 лет этот человек, его жена, не давала ему покоя. Она считала, что только православная вера является самой истинной. У нее дома было очень большое количество разных икон. И вы знаете, этот брат, он как-то был на служении, благовестии, и он обратился к другому старцу, говорит: так и так, такая ситуация, что мне делать? Большие проблемы, помеха в служении. И он говорит ему: давай мы сейчас помолимся и поедем к твоей жене. Он говорит: как? Она сейчас не пустит нас. Он говорит: ты только верь. Знаете, произошло чудо. Когда они приехали, пока не ехали, пока собирались, дома эта женщина решила пойти на собрание. Пришла на собрание, послушала Слово Божие, вернулась домой к детям и вернулась другим человеком, друзья. И когда приехал муж, она с радостью открыла ему двери, пустила его домой. Но дальше, когда она уже покаялась, дальше у нее стал вопрос иконы. Что делать с иконами? Она дорожила ими с детства. Ее воспитывали, как мы знаем, видели, что волхвов тоже, эти люди их тоже воспитывали в определенных традициях языческих. Так и эту женщину воспитывали в совершенно других традициях, не в христианских. Вернее, в христианских, но в лжеучении она была воспитана. И вы знаете, Бог даровал милость, и она выкинула все иконы, разбила их и освободила свой дом от этих идолов. А дальше было сильнейшее испытание ее веры. В их село пришла эпидемия тифа. Умер муж, умерла старшая дочь, вторая дочь умерла. Умер их любимый сын, единственный сын в семье. И вы знаете, многие соседи начали ей говорить: вот, это потому, что ты выкинула иконы. Но, друзья, эта женщина, познавшая живое общение с Иисусом Христом, она уже никогда не отказалась поклоняться живому Иисусу Христу. Дорогой друг, сегодня, может быть, ты считаешь себя верующим, может быть, ты ходишь на собрания, но поклоняешься ли ты этому младенцу? Или, может быть, ты просто приходишь, послушаешь проповедь, послушаешь пение, может быть, даже поучаствуешь, но в твоей жизни нет этого живого общения. Друзья, посмотрите, что волхвы принесли в дар Иисусу золото, принесли ему как царю. Очень важно, что в моей жизни Иисус Христос является царем. Это означает, что я ему должен подчинить все свои чувства, все свои желания. Может быть, я что-то планирую в своей жизни, как-то строю свою судьбу или еще как-то. Но у меня есть царь, с которым я должен советоваться. Этот царь оставил мне Священное Писание, и я должен действительно исследовать его учение. Дорогие друзья, также это является моим первосвященником. Мы не так давно слышали проповедь о том, что... Сегодня утром, вернее, мы слышали проповедь о том, что Иисус Христос дал нам новую скинию. Действительно, теперь не нужно идти куда-то в Иерусалим, брать с собой животное и приносить его в жертву. Нет, теперь Иисус Христос, наша жертва, агнец, закланный за наши грехи. Друзья, и дальше это тот человек, как, это Иисус Христос, это тот, кто пострадал за меня, кто умер. Мы сегодня вспоминали страдания Иисуса Христа. Я бы хотел прочитать из послания к Тимофею, из первого послания к Тимофею. Прочитаю. Друзья, извините, я забыл это место, но смысл такой, что апостол Павел говорит: «Помни Господа Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего». Дорогие друзья, действительно, нам необходимо помнить. Помнить не только младенца маленького, который оставил, не помнить не только того, кто оставил небо, оставил все ради нас, но и помнить того, кто пострадал за мои грехи, помнить Иисуса Христа распятого. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы общались с Иисусом Христом и помнили Его страдания, помнили все, что Он сделал ради нас. Аминь.